Шехерезада. Зал постепенно наполнялся. Большей частью это были старушки, московские интеллигентные старушки, постоянные посетительницы консерватории и концертного зала Дома ученых. Задолго до появления афиш неведомыми путями они узнают о концерте какой-нибудь знаменитости, неделями ходят на перекличку, легко оскорбляются по самому невинному поводу, благородно возмущаются малейшими нарушениями неписанных и известных лишь им одним законов записи и переклички, а в день продажи билетов с 6 утра дожидаются открытия кассы, устроившись на раскладных рыбачьих стульчиках. Одна из старушек, сидящая рядом с мамой, заводит с нею разговор. Собственно, мама моя тоже старушка, хотя в очереди за билетами стоять не будет, потому что это может повредить ее здоровью. Собеседница настойчиво рекомендует маме приобрести какие-то цветочки. Такие желтенькие, знаете, очень помогает, только их очень трудно достать. «Да, я от кого-то слышала про них или читала», — словоохотливо отвечает мама. «Чистотел, так и называется». Великолепно выводит пятна на коже. «Старческую пигментацию», — поправляет ее мама. Мама — врач, и, кроме того, она любит называть вещи своими именами. Они с мамой показывают друг другу руки, обмениваются мнениями по поводу погоды, духоты в зале и предстоящего концерта. «Сегодня на работе мне предложили поехать в Индию». Можно даже с женой. Собственно, это была предварительная беседа с администрацией, ни к чему не обязывающая ни одну из сторон. А если еще учесть те 20 кордонов, которые нужно преодолеть... Но я загорелся. Ах, как я загорелся! Индия! Это вам не Европа, не Париж, в который я еще накануне так жаждал попасть, и который теперь казался мне таким же доступным и неинтересным, как Тамбов или Калуга. Где мои верные наибы, абреки и кунаки? Недаром Фома Берлага, желая разыграть наиболее тяжелую форму сумасшествия, выбрал бред именно на эту тему. Ведь это только во сне или в бреду может привидеться Индия. А тут наяву, да еще за государственный счет, экзотические картины, одна ярче другой, туманили мой мозг весь остаток рабочего дня. Дикие слоны и прекрасные индуски со знаком касты на лбу, шумные многоязычные портовые города, джунгли и ночные бары со стриптизом на восточный манер. Индия. Эту новость я вез домой, как выстоянную в очереди первую клубнику, как уникальный промтовар, добытый по блату, как крупный выигрыш по денежно-вещевой лотерее. «Хочешь в Индию?» – спросил я жену, ворвавшись на кухню. «Не люблю идиотских шуток». Она зажгла газ и поставила разогревать бульон с вермишелью. Из комнаты выскочил сын. «Тебя посылают в Индию, да?» Он не потерял сообразительности, несмотря на то, что уже целый год занимается на филологическом факультете. Я рассказал о предложении, которое мне сделали. Перебивая друг друга, мы принялись горячо обсуждать радостную новость. «За полгода москвич, за год Волга. Это железно», — сказал сын. «Древние храмы, снежные люди, Эверест», — восклицал я. О прекрасных индусках и ночных барах я решил на всякий случай умолчать. «Такой бывает раз в жизни, да тут и думать нечего», — жена говорила так, как будто с ней кто-то спорил. «Эверест в Непале», — поправил меня сын. «Да черт с ним, с Эверестом, зато там йоги». «Не надо только заранее говорить», — просила жена, — «а то ничего не выйдет». «Тебе придется сдавать английский, папа, я могу позвонить своему преподавателю». «Ой, бульон!» Даже наш боксер по кличке Мордаш прибежал на кухню и положил морду на обеденный стол взглядом полным укоризны, посматривал то на жену, то на меня, то на сына, словно через полчаса мы всей семьей отбывали в Индию, и оставляли его на произвол судьбы. Только в маминой комнате царила зловещая тишина. Я влетел к ней, охваченный все тем же чувством радостного возбуждения. «Ты слышала? Меня посылают в Индию!» На коленях у мамы лежал очередной номер иностранной литературы, но она не читала его, а легонько покачивала ногой, признак, означавший волнение. «В Индии жарко», — сказала мама, — «и это была сущая правда. А у тебя плохое сердце и никуда не годная нервная система. Против этого тоже трудно было что-то возразить». «Да ты знаешь, что такое Индия!» — закричал я, чувствуя, как на губах у меня вскипает пена. «Сам наш директор мечтает там побывать». «Вот пусть он и едет», — невозмутимо сказала мама. «Такое бывает раз в жизни, понимаешь ты это или нет?» Я поймал себя на том, что невольно повторяю слова жены. «Я, собственно, не понимаю, почему ты так волнуешься? Я ведь только высказала свое мнение». «Ах, мнение? С машиной тоже было мнение? С бассейном тоже? Но в Индию я поеду, понимаешь? Поеду». Я вышел из комнаты, хлопнув дверью. «А знаешь, — сказал я жене, доедая обед, — знаешь, какая там жара?» Она покосилась на меня с подозрением. «Ты что, уже раздумал?» «Нет, что ты!» — сказал я, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности. «И вы еще утверждаете, что не вмешиваетесь в нашу жизнь», — бросила жена маме, встретившись с ней на пятачке между кухней и уборной. С потемневшим от гнева лицом она скрылась в кухне и принялась там грохотать кастрюлями. «Имей в виду», — сказала она мне, вбежав через минуту в комнату, — «имей в виду, если ты поедешь в Индию один, я не останусь в этом доме». Когда мы с мамой вышли из подъезда, в окне показался сын. «Так я позвоню преподавателю, хорошо?» Я ничего не ответил и ускорил шаги. Я чувствовал, что мама не поспевает за мной, но ничего не мог с собой поделать. Это была моя месть. Оркестранты долго рассаживались, шелестели нотами, переговаривались, настраивали инструменты. Ярко зажглись, погасли и снова зажглись огни рампы. Лавируя между пюпитрами, музыкантами и контрабасами, на авансцену, дробно стуча каблучками, бодро вышла конферансье, одетая в темный костюм с белым отложным воротничком. Наигранно взволнованным голосом она объявила программу первого отделения концерта и удалилась скромно, но с достоинством, как человек, выполнивший, может быть, не очень заметную, но зато чрезвычайно ответственную миссию. Встреченный восторженными аплодисментами появился сам маэстро, известный дирижер. Он небрежно поклонился и сделал слегка отстраняющее движение рукой, означавшее, что весь этот восторг ни к чему, и пора приниматься за дело. В первом отделении исполнялась симфония скандинавского композитора. Слушая музыку, я пытался представить себе узкие, прихотливо изгибающиеся фьорды, суровые скалы, поросшие мхом, стройные северные сосны и холодное небо, но вместо этого видел скорбные лица скрипачей, колени своей соседки, слава богу, не старушка, и расходящиеся фалды дирижерского фрака. А дирижер старался. Ах, как он старался! Он просил, урезонивал, призывал к порядку, требовал, заклинал, угрожал, поднимался на цыпочки и вытягивал шею, высматривая непокорных и выводя их на чистую воду. Во мне давно уже живет странная уверенность, что дирижер — это чистая фикция, и если его убрать, ничего не изменится. Возможно, это убеждение основывается на одном моем детском увлечении. Услышав по радио симфоническую музыку, я тут же начинал истово и вдохновенно дирижировать, взяв в руки кий от детского бильярда или, на худой конец, карандаш. Удивительно, до чего послушным казался мне оркестр. Он выполнял каждую мою прихоть, каждое мое желание. Ни одно, даже самое малейшее движение моей руки не оставалось безответным. Но вот я перестал дирижировать, а музыка продолжала все так же звучать. После симфонии выступала молодая, совсем юная пианистка, восходящая звезда. Она выглядела очень эффектно, в длинном платье, с распущенными до плеч волосами, этакая болотная русалка. На дирижера она смотрела завороженно, словно была загипнотизирована им раз и навсегда. И пока она играла, я пытался угадать, состоит ли она с ним в связи или еще нет. Артистическая ложа ломилась от ее домочадцев и поклонников, пижонистых юнцов, увешанных кинофотоаппаратурой. Во время антракта они потащили звезду куда-то фотографироваться, а потом высыпали на сцену и, слепя вспышками, щелкая затворами, принялись снимать рояль, на котором она играла, а затем кусочек пола, на котором она стояла, отвешивая поклоны публике. «Пожалуй, я пойду», — сказал я маме. Беседа между ней и соседкой возобновилась, и теперь они обсуждали проблему воспитания молодежи. «Что ты?» — удивилась мама. «Во втором отделении будет Шехерезада, Римского-Корсакова. Это же очень красивая вещь». Мама, как всегда, оказалась права. Музыка была действительно очень красивой. Другого слова не подберешь. Я слушал и не слушал, и, вероятно, все-таки ушел бы или заснул, если бы не встретился взглядом со скрипачкой, игравшей где-то в глубине оркестра. Она играла и улыбалась мне, как старому знакомому. Нет, больше как доброму другу. Я всматривался в ее лицо, хорошее и милое, озаренное радостной, почти ликующей улыбкой, и мне начало казаться, что и я хорошо ее и близко знаю. Волны музыки накатывали одна за другой, и улыбка женщины рождалась на высоте волны на ее гребне. Она улыбалась мне, но и не только мне. Она улыбалась и своему напарнику по пюпитру, и своей соседке слева, виолончелистке. Но ей и этого было мало. Она бросала озорные и ликующие взгляды всем музыкантам, подзадоривая их и приглашая разделить с ней ее радость, ее ликование, ее торжество. И волны музыки послушно сами устремлялись к ней, а она только отдавала им себя, высоко возносясь на их гребне. Не дирижер, она верховодила оркестром, и в этом не было ничего удивительного. Недаром по ее «ля», взятом на рояле, теперь я припомнил это, недаром по ее «ля», как по камертону, настраивался весь оркестр. Медленно набегали волны, но это уже была не музыка. Это были волны Индийского океана, его прибой. Объятая чернотой тропической ночи, распростерлась таинственная страна, загадочная, как непознанная женщина, далекая, как планета, невероятная, как 22 век. Это была Индия, та Индия, в которую я твердо знал, никогда не попаду. Впереди, что наискосок от меня, сидела старушка. Она слушала музыку и одобрительно кивала в такт головой. Точно так же кивала мне моя учительница музыки, когда я прилежно выучивал урок. Иногда она оставляла меня на минутку, и пока я разыгрывал экзерсизы, кормила пришедшего с работы мужа. Он ел бульон и тщательно обгладывал куриные косточки. На лице старушки, сидевшей впереди меня, и на ее подагрических руках виднелись коричневые пятна, старческая пигментация. На днях, бреясь, я обнаружил у себя на левой скуле под глазом такое же пятно. Где достать чистотел? начала 70-х годов.